Твою мать, Карл Хейнц, я же сказал тебе, следить за моим сыном и не допускать его встревания во всякие авантюры. Черноволосый сероглазый мужчина на вид лет 35 был в натуральном бешенстве. Встречные студенты шарахались в стороны и бледнели, испытывая прилив ужаса, а те, кому не повезло перехватить его взгляд, падали в обморок. «Ага, возьми и проследи за ним, умник хренов», — рявкнул длинноволосый мужчина с очень светлыми, почти белыми глазами. «Это чудовище, это бестия, этот ребенок с шилом в заднице, абсолютно, не, управляем. Он сначала отправился на охоту, а потом мне сказал, он сначала упустил грибанную жертву, а потом пошел ее добивать. И вообще, хватит тут гнать волну, он весь в тебя. Узнаю, кто это сделал с моим мальчиком, выпотрошу», — прошипела красивая девушка лет 25 на вид. Дафна пискнула, глаза женщины стали багровыми и очень страшными. «Ну, вот», — нарушила секретность, — четвертый, до сих пор молчавший и втихомолку посмеивающийся над остальными мужчина с русыми волосами подошел к девочке и присел на корточки. «Ты знаешь, кто мы?» «Мы вампиры, Гарри тебе, наверное, рассказал». Дафна кивнула, даже не почувствовав легкого прикосновения к разуму. «Мы тебя знаем, ты, друг моего нерадивого ученика», — улыбнулся вампир. «Меня зовут Вильгельм, это леди с гипертрофированным материнским инстинктом, Сара, неуравновешенный придурок, Бальтазар», — окозил с немецким акцентом, — «Карл Хейнц». Девочка украдкой улыбнулась, чувствуя, как проходит испуг. Мужчины за спиной Вильгельма посмеивались, давно привыкнув к таким подначкам. «Гарри про вас рассказывал», — осторожно произнесла Дафна. «Я, простите, я еще не привыкла, но директор сказал, что Гарри отдыхает, и к нему можно только вечером. А мне насрать», — просто и содержательно ответил раздраженный сверх всяких мер Бальтазар. «Хорошо быть наемником и класть на приличие большой ложкой. Пусть попробует меня остановить этот бородатый недоумок». Тролль гуляет по коридорам, в одном из залов сидит Цербер, а занятия ведет грибанный приспешник Вальдемарта и химеролог на полставки. Но Дафна хотела спросить, не опасно ли это для Гарри, но не решилась. «Сара, целитель, среди нас подобная ей редкость», — пояснил Карл Хейнц, считав ее мысли. «Пойдем с нами». «А занятия?» «Занятия важнее друзей?» «Нет», — Дафна пристыженно опустила голову. «Тогда пойдем. Увижу его подручных, головы поотрываю», — пробормотал Бальтазар. «Допустили, чтобы их босс сунулся черте куда?» «Да ладно тебе, все ведь пучком», — пожал плечами Вильгельм. «И потом, они точно отбрешутся его прямым приказом, и что им было бы делать? Не ты, так пацан бы им башки отчекрыжил. А если бы его ранили, убили?» — накинулась на мужчину Сара. «Ты, убили, его?» — Вильгельм хохотнул. «Ага, сейчас, я видел Кверрелла, даже с Вальдемартом в заднице у него еще убивалка не отросла грохнуть кого-то вроде нас. Он налокался крови единорога и изуродовал себя бесконтрольной химерологией, пытаясь укрепить тело, да его аура не выдержала бы пары десятков средненьких заклинаний. Но он еще мальчик, он уже 4 года охотится, возглавил волшебный род, пришил своего первого пожирателя смерти», — начал перечислять Вильгельм, но больше ничего навскидку не вспомнил, ничего впечатляющего, и добавил: «Вполне достаточно, чтобы ставить его на уровень с воинами ночи как минимум». «Может, не стоит это обсуждать при девчонке?» — заметила Сара. «Ну и что?» — пожал плечами Бальтазар. «Дафна, друг Гарри, если наш разговор изменит ее точку зрения на моего сына, я буду рад, что такой ненадежный друг так быстро его покинет. Только девочка не поняла, что покинет Поттера с путевкой на тот свет в какой-нибудь жизненно важной части тела». «Не говорите так», — воскликнула Гринграсс. «Я, Гарри мне очень дорог, я волнуюсь за него. Может, он и делает плохие вещи, но он добрый и старается, как лучше». «Влюбилась», — хором констатировали Бальтазар, Карл Хейнц и Вильгельм, и заржали, словно сами превратились в детей. Девочка по цвету сравнилась с запрещающим сигналом светофора и закрыла лицо руками, бросаясь прочь. «Постой», — чья-то ладошка легла ей на плечо, и Дафна увидела улыбающееся лицо Сары. «Пойдем с нами, Гарри будет рад тебя видеть». «А это кто?» Делегация из 4 вампиров и наследницы древнего рода остановилась, наблюдая за развернувшимся спектаклем. «Быстро впустите меня», — бушевала высокая черноволосая девочка на вид лет 13. «Там мой братик. Я не уйду, пока не узнаю, что с ним. Мисс Поттер, хватит отвлекать меня от работы и идите на занятия, пока я не нажаловалась декану», — ответила ей медсестра через щель. Гермиона снова попыталась прорваться, но безуспешно. Опытная мадам Помфри закрылась на цепочку. «Тогда я буду отвлекать вас, пока вы меня не впустите, а как только отойдете в сторону, вышибу дверь. Я умею, меня братик научил». Девочка извлекла палочку, полная решимости осуществить угрозу в любой момент. Вампиры переглянулись и удивленно воззрились на девочку, старательно прорывающуюся к братику. Причем, судя по движению энергии в ее теле, она уже готовилась выбить дверь вместе с медсестрой. «Это Гермиона, она младшая сестра Гарри». Гарри принял ее в рот, нерешительно пояснила Дафна, которой было неуютно в таком обществе. «Точно, сестра моего сына. Значит, моя дочь?» – задумалась Сара. «Неа, она не сестра, а обретенная на правах младшей сестры, что определяет только очередность ее наследования», – пояснил Карлхейнс. «А то, как она называет пацана, это ее и его дело. Боевая девчонка», – оценил Вильгельм. «Как раз в моем вкусе». Три недоуменных и один напуганный взгляды заставили старого вампира смутиться. В связи с тяжелой демографической ситуацией в обществе вампиров приветствовалось раннее начало половой жизни, хотя толку от этого было не так уж и много. Конечно, лучше что-то, чем ничего, но среди охотников подобное не приветствовалось, хотя и допускалось. Чего уставились? Я не по маленьким девочкам, извращенцы. Я подожду, пока подрастет. Ну-ну, отпирайся дальше. Хмыкнул Бальтазар и решительно шагнул вперед. «Гермиона, отойди в сторонку». «Ой, а кто вы и откуда меня знаете?» — удивилась девочка. «Дафна, привет», — поздоровалась слизеринка, и тут Бальтазар в лучших традициях магловского спецназа ударил ногой. Дверь с треском вылетела вместе с коробкой, едва не прибив школьную медсестру. «Что вы себе позволяете?» — возмутилась мадам Помфри и охнула, узнав Бальтазара. Вслед за ним вошла женщина с двумя девочками, потом, русоволосый мужчина. «Извините за погром, Карлхейнс», — вошедший последним, взмахом руки восстановил дверь. «А потом я разрядил в этого урода весь магазин», — услышала Дафна голос Гарри и едва сдержалась, чтобы не броситься вперед. Вильгельм отодвинул ширму и увидел двух бледноватых мальчишек, сидящих на одной кровати. «Братик, ты цел?» — пискнула Гермиона и с удовольствием обняла Гарри, прижимаясь к нему. «О, нет, твоя рука восстановится», — Гарри махнул обрубком. «Мне нужно просто отдохнуть. Мам, папа не уже в курсе?» «Ага, немного странновато, но ничего необычного», — подтвердил Тя. «А ты вообще закройся и не отсвечивай», — рыкнул на него Вильгельм. «Эй, полегче, ты не в цитадели, а Тя, не птенец». Гарри слегка приподнялся, но был насильно уложен Сарой на койку. «Ты что, нюх уронил? Твой нашел? Тебе вернуть?» Впервые за последние полтора века Вильгельм не нашел, чего ответить, с минуту постоял и расхохотался, похлопав мальчика по плечу. «Сразу видно, моя школа». Нагту ничего не оставалось, кроме как пересесть на свою кровать и наблюдать, как его друга обступают взрослые. Мальчик следил за ними со смесью опасения и любопытства, размышляя над тем, чего же от них можно ожидать. На вид они казались совершенно обычными, разве что одевались совсем не так, как волшебники, скорее, как маглы. Мадам Помфри тут же привстала на цыпочки, тщетно пытаясь выглянуть из-за плеча кого-нибудь из трех высоких и плечистых мужчин, не понаслышке знакомых с двуручниками и копьями. Желание понаблюдать за работой другого целителя было рождено исключительно профессиональным интересом. Сара закончила диагностику и начала вливать свою энергию. Помфри смогла наконец взглянуть на это дело и охнула. Еще ни разу она не видела такой синхронизации ауры целителя с аурой пациента. Да что там такой, то, что она видела сейчас по сравнению с работой ее учителей, лучших целителей Британии, выглядело, как работа искусного художника рядом с мазней трехлетнего ребенка. Не удивляйтесь, вам приходится преодолевать сопротивление ауры, у Сары же талант, который позволяет ей беспрепятственно синхронизироваться с другими аурами, — негромко пояснил Карлхейнс. «Гарри, а теперь ты все подробно расскажешь. Всем остальным лучше уйти, а ты, мальчик, ляг на свою кровать и укройся ширмой. В зрелище регенерации конечностей нет ничего приятного. Некромантия, высшая боевая и светлая магия, и все это под блокировкой, да тебе совсем жить надоело, сопляк. Ты хоть понимаешь, что конфликт энергии мог разорвать тебя на части?» — бушевал Карлхейнс после того, как Сара закончила лечение, а Гарри — свой рассказ. «Ты мог погибнуть. Гарри, ты и так потерял руку. А если бы травма оказалась необратимой?» — одновременно с ним причитала Сара, потратив почти треть своего совсем немаленького резерва на исцеление сына. У тебя было множество внутренних повреждений, кроме того, твоя аура оказалась совсем искалечена. Почему ты просто не покрошил его в капусту? Недоумевал Вильгельм. Ты грохнул призрачного мать его стража. Призвал бы парочку мечей из нашей оружейки, ими можно накрошить почти любую сволочь. Гарри молчал, пристыженно отведя взгляд, опустить голову не получалось по техническим причинам. Все они были правы, мальчик оказался слишком самонадеян, а истощение и потеря руки замаскировали собой значительно более серьезные травмы и повреждения. А вот отец молчал, и это пугало. «Знаешь, расстрелять химеру рунным железом – хорошая идея», – подумав, произнес Бальтазар. «Мадам Помфри, позовите Дафну и Гермиону, я слышу, они за дверью». «Да-да, конечно». Спустя 20 секунд обеспокоенные девочки уже были рядом с Поттером. «Гарри, ты вылечился», — восхитилась Гермиона. «Я так рада, с тобой все хорошо, Миона, Дафна, я в норме, осталось только восстановить силы. Кстати, что ты сделал с философским камнем?» Тя отодвинул ширму и уставился на друга. «А то Лангботтом там что-то хрипит, беспокоится. Вот и мне стало любопытно. Уничтожил. Эта вещь не должна существовать». «Гермиона Поттер», — окликнул Бальтазар. «Да», — девочка невольно оробела перед отцом Гарри, о котором была наслышана частью из рассказов мальчика, частью из жутких слухов. «Лето проведешь в цитадели, там будешь проходить обучение, ну и так далее. Как мне известно, ты уже проходишь обучение этикету и прочим важным вещам для чистокровной девушки». «Да, мастер Бальтазар, леди Нарцисса меня всему учит». «Хорошо, она же и продолжит твое обучение». «Дафна Гринграсс, Теодор Нотт, мы будем рады видеть друзей моего сына в цитадели этим летом». Поттера выписали из больничного крыла в тот же день. Нотт по настоянию мадам Помфри еще сутки был вынужден валяться в койке, после чего присоединился к друзьям. Какие бы приключения ни выпали на их долю, но экзамены в конце мая еще никто не отменял, а потому надежда сбежать домой пораньше провалилась. Прошло целых две недели, прежде чем утихла газетная шумиха. Эти две недели были одними из самых тяжелых в жизни Гарри. Фанаты мальчика, который выжил, которые вроде бы отстали еще в сентябре, снова оживились. Многие другие ученики были сильно заинтересованы в том, что там произошло. В общем, Поттеру пришлось отсиживаться или в библиотеке, или в выручай комнате, или в своих покоях. Там мальчик воспользовался советом Дафны и рассказал. Однако этот совет был, скажем так, не самым лучшим, все возжелали узнать подробности, и мальчику пришлось позорно бежать с поля брани. Может, кто-то считает, что известность – это прекрасно. Гарри Поттер мог с уверенностью сказать, что быть известным широким массам – худшее, что может произойти с живым и здоровым человеком. Хорошо, что это быстро закончилось. Гарри вздохнул, прикрывая глаза и опираясь плечом о стену. Если бы это продлилось еще, чувство опасности проснулось и просто взвыло, заставляя мальчика броситься ничком на каменный пол. Тело, как обычно, сработало быстрее разума, из рукава вылетел короткий метательный нож и со звоном отскочил от физического щита. И тут Гарри осознал, что рядом с ним никого нет. Вернее, он никого не чувствует и не видит. Но ведь его атаковал маг. Мощный конфринга ударил Гарри в грудь и взорвался в нескольких дюймах от тела, блокированный защитным амулетом. Поттер ухмыльнулся, игнорируя ожог от расплавленного металла на руке, и ударил параличом, ориентируясь на траекторию заклятия и вероятный маневр в коридоре. Гарри попал, он почувствовал, как заклятие достигло цели. И ничего. Прыжок в сторону, мимо Поттера пролетела белая молния разоружающего. Щита не было, что же блокировало магию крови, задумался слизеринец, отвечая собственным разоружающим. Экспеллиармус взорвался облачком белых искр, подтверждая попадание, и Поттер атаковал убийцу двойным огненным шаром. Это не Кверреллу, которого было интересно взять живьем до поры, до времени. Этого можно и сжечь. Странный защитный артефакт, полностью скрывший ауру, справился с заклинанием, способным сжечь дотла в мгновение ока бронетранспортер. Такой инцидент имел место быть, и даже не изменил энергетического фона, вернее, никак не показал, что серьезно нагружен. Как интересно, глаза Поттера засветились багровым светом. Взмах рукой и диагностическое заклятие показало сильный рунный барьер, закрывший коридор. Убийца снова атаковал, но Гарри не стал ждать, пока его убьют. Рывок с ускорением, и вот его пальцы нащупали сквозь мягкую ткань чье-то плечо. «Правое», — сходу определил мальчик, прикинул габариты и ударил убийцу под дых. Локоть тут же взметнулся вверх, встречая подбородок противника. Рука, схватившая врага за плечо, вцепилась в ткань и рванула в сторону. Поттер присвистнул, на полу перед ним растянулся стонущий, оглушенный и дезориентированный Лангбаттом, а в его руке серебрилась та самая мантия-невидимка, которую он не успел приватизировать в ночь глупой ошибки Гермионы. Иннервит, Гарри не позволил Гриффиндорцу потерять сознание. «Я не могу понять, Лангбаттом, ты что, самоубийца?» Невилл тут же отполз на заднице назад, с суеверным ужасом глядя на слизеринца. Гарри мысленно чертыхнулся, он сбросил блокировку, а значит, его глаза сейчас красивые такие, красные очень, а зубам позавидует большая белая акула. «Ты кто такой? Ты вообще что такое?» — взвыл Гриффиндорец, вскидывая палочку и бросая в грудь слизеринцу сильное оглушающее. Взмах рукой, алый луч разбился. Поттер слегка улыбнулся. Поставить за мгновение до столкновения щит крови на ладони и убрать сразу же после, и у противника сформируется иллюзия, будто заклинание отбито голой рукой. Ничего сложного, а выглядело круто. Невилл попытался снова атаковать, но Поттер оказался быстрее. Шаг, удар, и Гриффиндорец взвыл, роняя палочку из обмякших пальцев кисти руки, сломанной ударом ноги так, что костяшки пальцев коснулись локтя, а кости вышли наружу. Стальная хватка сомкнулась на его горле. Поттер поднял Лангбаттома одной рукой без усилия и наложил паралич. Тело Гриффиндорца обмякло, глаза наполнились ужасом при виде багровых глаз Гарри с вертикальным зрачком и черной склерой. «Крепко же ты попал», — ухмылка до ушей, продемонстрировавшая набор острых клыков. Невилл закричал, что было сил, но из горла вырвался лишь короткий выдох, а картинку мира стерла ослепительная вспышка. Казалось, что его сильная ментальная защита, результат занятия отклюменцией с малых лет, просто исчезла под чудовищным напором злейшего недруга. Перед глазами начали проноситься воспоминания, мысли и чувства последних дней. Вылазка за философским камнем, надежда на спасение родителей, потеря одного товарища за другим, короткая схватка с призрачным стражем, появление Поттера и надежды на его смерть, потом, больничное крыло, доклад Дамблдору и страшное осознание, что философский камень уничтожен. Признание Поттера, что это он стер шанс на спасение родителей Невилла, решение отомстить. «Ух, ты, как интересно», — раздался в голове насмешливый голос Поттера. «А откуда у тебя моя мантия?» Лангбаттом увидел мелькающие картинки с Рождества, как ему прислали в подарок мантию, и на карточке с подписью Поттер с удивлением узнал почерк Дамблдора. Гарри знал от Сириуса, что у Джеймса была мантия-невидимка, и что Джеймс отдал ее Альбусу для какой-то цели. Также мальчик знал, что обычные мантии недолговечны и не скрывают ауру, а это не только существует в роду Поттер минимум 200 лет при сроке службы обычной мантии в 5 лет, так еще и обладает настолько мощным защитным зачарованием, что Гарри даже примерно не был способен предположить ее создателя. «Вот как, то есть, наш любимый директор прикарманил мою мантию и выдал ее как собственность Фрэнка?» — кивнул Гарри, появляясь в воспоминании Лангбаттома у камина с гирляндой из носков. «Как ни странно, я могу его понять, я бы и сам не упустил из своих рук, неважно. Ты читаешь мои мысли», — Лангбаттом набросился на Поттера и закричал от боли, которую не мог даже вообразить. Казалось, что все его тело превратилось в сгусток пламени и горело изнутри, но это продолжалось лишь мгновение. «Нет, я в твоей голове, и раз уж моя сила воли сильнее, я здесь хозяин. А ведь я еще собирался отправить твою семью в Германию на лечение, все-таки Алиса, моя крестная. Убивать его нельзя, возникнет слишком много подозрений, плюс мантия, плюс то, что Лангбаттом, протеже директора», — размышлял Гарри. «К тому же, с тем, кто меня не боится, весело играть. Пусть пока живет, однако, при следующем серьезном нападении я его не убью. Это будет слишком милосердно. Я предупреждаю тебя», — Поттер недобро ухмыльнулся. Перед глазами Лангбаттома обстановка изменилась, и он оказался в палате своих родителей. Фрэнк сидел и смотрел в одну точку, Алиса суетливо бегала по палате, хватаясь то за одно, то за другое. «Шанс у твоих родителей есть. Да, они не будут помнить эти годы, но их еще можно исцелить. Придется потрудиться, где-то год-два на полное восстановление. Откуда мне знать, что ты не врешь? Ты что, дебил? Не отвечай, и так понятно». «Разжевываю. В мысленной речи невозможно солгать, я знаю способы, которые могут помочь твоим родителям и с высокой вероятностью помогут. Если ты, щенок, еще раз рыпнешься в мою сторону, я подарю тебе их головы. А если ты посмеешь тронуть мою сестру или друзей, что ж, есть много вещей, которые страшнее смерти». Поттер ухмыльнулся и покинул мозги Лангбаттома. Пока Лангбаттом был заморочен разговором со слизеринцем и созерцанием сцен, Гарри смог просканировать его память и выяснить кое-что интересное, а также подтер сегодняшние воспоминания. Пусть помнит попытку убийства, но не помнит того, что сделал Поттер и как он выглядел. Отбросив потерявшего сознание гриффиндорца в сторону и сняв с него паралич, Гарри подобрал палочку Лангбаттома и принялся задумчиво ее изучать. Потом, приняв для себя какое-то решение, перехватил палочку за середину и сжал пальцы. Просто сломанную пополам легко восстановить, а сейчас, когда четверть палочки превратилась в щепки, это будет трудновато. «Даже без привязки ты подавила двойной огненный шар без усилий», — пробормотал Гарри, задумчиво изучая почти невесомую серебристую узорчатую мантию. «Ах, вот оно что! Так ты, милая, еще и энергию тянешь из ауры, маленькая паразитка. Это потому, что Лангбаттом слишком слаб, чтобы быть твоим хозяином. Или ты не слышишь в нем голос крови?» Мантия не ответила. Впрочем, ожидать ответа от неодушевленного артефакта попахивает легким или не очень легким психическим нездоровьем. Гарри не считал себя нормальным человеком, ведь нормальность – критерий большинства, но и психически больным тоже не считал. Хотя, нет, мантия все-таки ответила. Именно так, как и следует ожидать от родового артефакта, который не пробуждался больше столетия. Гарри прикрыл глаза и медленно выдохнул, чувствуя, как его тело наполняет незнакомая, чуть прохладная и очень приятная энергия, и эта энергия нашла отклик внутри него, далекий-далекий и совсем слабый, но отклик. Спустя пару секунд легкая эйфория сошла на нет, но теперь мантия не ощущалась как нечто близкое, но чужое. Теперь она принадлежала ему, и не просто принадлежала, словно стала частью его тела и перестала быть невидимой, превратившись в привычное пальто. Хо, как интересно, Гарри провел пальцами по ткани, даже на ощупь как кожа. Значит, принимаешь наиболее привычный и удобный облик для верхней одежды. А какие же на тебе чары? Гарри бросил взгляд на застонавшее тело. Да, не место и не время. Позже разберусь с тобой, а ты, Ступифай, вот так, полежи еще. Пора как следует изучить один из даров смерти. Глаза Гарри загорелись азартом. Здесь, в Хогвартсе, он вряд ли сделал бы что-то серьезное, но поверхностного изучения, не вдаваясь в суть, достаточно для понимания ее способностей. Путешествие до Лондона пролетело незаметно. Сначала Гарри хотел создать портал из Хагсмида, но потом передумал, решив, что лучше провести побольше времени с друзьями, неизвестно, когда они снова встретятся. А традиции на то и традиции, ведь они нечто куда больше, чем определенный алгоритм действий. «Тя, ты уверен, что все в порядке?» — тихо спросил Гарри у Нокта. Теодор являлся сыном пожирателя смерти, хотя его отец и не прививал сыну политику Волдеморта. «Да, в полном. Мы с отцом собирались устроить кругосветное путешествие, так что я приглашаю тебя в свое поместье в середине августа. Только после того, как погостишь у меня», — улыбнулся Гарри. «Заметано. А чем вы там шушукаетесь?» К мальчикам подошли Дафна и Гермиона. Лиз занималась тем, что удерживала фамильяров. Уж больно сильно гомон сотен человек раздражали двух хищников. «Обсуждаем планы на каникулы». Гарри вышел из вагона и с хрустом потянулся. «Даже не верится, что я скоро буду дома. Гермиона, там твои родители». Девочка слегка потупилась. Этот вопрос она давно обсудила с братом, и ее родители дали согласие. «Понимаешь, они взяли отпуск и хотят провести время со мной, ну и я предложила им погостить у тебя». Гарри вздохнул. «Цитадель не место для простых смертных. К исключениям относятся личные треллы всех жителей, а также ученики, наставники и кровные родственники лордов». «Хорошо, а вот и мой отец». Теодор молча пожал руку Гарри, попрощался с девочками и подошел к высокому мужчине в строгом смокинге и с удивительно незапоминающейся внешностью. Мужчина кивнул сыну, взял его за руку и немедленно отпарировал, успев бросить на Поттера изучающий взгляд. «Здорово, пацан», — ухмыльнулся невесть откуда вынырнувший Вильгельм. «Пришел меня встретить?» — удивился Гарри. «Вообще-то мы все пришли». Толпа неведомым образом рассосалась, позволяя мальчику увидеть почти всех старших из цитадели. Кроме них были еще пара десятков воинов ночи для охраны от всякой мелочевки, но они либо растворились в толпе, либо заняли позиции по периметру. «Чертовски рад вас всех видеть», — широко улыбнулся Гарри. Дафна с тщательно спрятанной завистью наблюдала за тем, как к мальчику один за другим подходили мужчины и женщины, тепло ему улыбались, говорили какие-то приветствия и душевно его обнимали. Они все были совершенно разными и уж точно не являлись кровными родственниками, но девочка поняла, перед ней самая настоящая семья. Дафне стало обидно за себя и за то, что творилось у нее дома. Гринграссы придерживались правил хорошего тона и этикета и никогда не высказывали друг другу доверия. Шла когда скрытая, а когда и открытая грызня в большом и сильном роду за местечко потеплее, а ее воспринимали лишь как инструмент для политических игр и инкубатор для потомства. «Дафна!» — весело пискнул знакомый голос, и на девочку набросилось небольшое черное торнадо, моментально повышая настроение. «Я так рада тебя видеть! Представляешь, я научилась варить зелья и даже выучила несколько ритуалов. Вот, я рада тебя видеть!» Старшая из сестер Гринграсс прижала младшую к себе. «Астория — единственный по-настоящему родной человек в этом доме», и Дафна все чаще думала о том, что лучше уж быть маглорожденными бедняками в семье любящих родителей, чем чистокровными богачами, сильными магически и бесчувственными, как скалы. «Я взял тебя с собой лишь потому, что ты обещала себя хорошо вести», — холодный голос заставил Дафну вздрогнуть. «Астория, такое поведение недопустимо, свое наказание ты получишь дома. Дафна, пойдем». Гарри разомкнул объятия с Габриэлли, коротко кивнул всем, подходя к девочке. От Поттера не укрылся ее страх, не укрылся затравленный взгляд, брошенный на, судя по всему, отца. «Привет, Астория. Меня зовут Гарри Поттер, я друг твоей сестры. Приятно познакомиться, лорд Поттер». Девочка присела в реверансе, также бросая на мистера Гринграсса испуганный взгляд. «Меня зовут леди Астория Джулия Гринграсс, а этот человек, ваш отец?» «Ага, так это он вытирает ноги, а самое дорогое?» Мальчик поднял голову и в упор посмотрел на Гринграсса. «Бьешь дочерей?» «Да, ублюдок, привык, что они не могут ответить». «Дафна, ты не против, если я отвечу вместо тебя?» На несколько секунд повисла тишина. «Да как ты смеешь так со мной разговаривать, сопляк?» Рявкнул Абрахам и выхватил палочку, но не успел даже выпрямить руку, как скорчился и рухнул на колени. Палочка покатилась по плитам и попала под туфельку, превращаясь в ворох щепок и два обломка длиной по паре дюймов. Гарри и остальные тут же обернулись к Саре. Женщина окуталась зловещей аурой, ее глаза светились алым светом, а указательный палец был направлен в грудь магу. Гермиона ахнула, Лис отпустила фамильеров и замерла. Дафна инстинктивно прижала Асторию к себе, Поттер же стушевался, ощутив давление проклятия своей кровной матери. Сара смела защиту рода с мужчины, разрушила его собственные щиты и уничтожила защитные артефакты даже не усилием, мимолетным прикосновением своей магии. Вампиров со способностью управлять аурами называют целителями и тщательно охраняют, но на самом деле они способны синхронизироваться с аурами других существ, а в искусстве наложения и снятия проклятия им нет равных, так хранится тайна об их истинной силе. «Да как ты смеешь угрожать моему сыну?» – прошептала женщина. Она не создавала плетений, она просто подчинила ауру и вместе с ней тело Гринграсса своей волей. Мужчина взвыл и тут же захрипел, хватаясь за голову и закатывая глаза. Из глазниц, ушей и ноздрей потекли веселые струйки крови. Если дети были взволнованы и впечатлены подобным, то старшие спокойно и с интересом смотрели на действия Сары, а вампиры охраны чувствовали себя очень неуютно, начиная понимать, почему даже Бальтазар не отваживается злить Сару. «Мама», Гарри подошел к женщине и взял ее за руку. «Хватит, он нужен мне живым». Поттер дураком не был и понял, что еще пара минут в таком темпе, и голова Абрахама просто взорвется изнутри. Гринграссы этого так не оставят, хотя кого в цитадели волнует уничтожение волшебного рода, кое-кого все же волнует. Этот недоносок мало того, что смеет издеваться над детьми, так еще и рискнул напасть на тебя. Женщина лишь слегка ослабила давление. «И вообще, зачем он тебе? Мне нужен не он, а род Гринграсс. А если ты его убьешь, они ополчатся против нас, и потерь не будет только в том случае, если мы ударим первыми и всеми силами. У Гринграссов своя небольшая домашняя армия и некоторые представители очень сильны. Гарри, пожалуйста, хватит», — взмолилась Дафна, не выдержала и отвернулась. Где-то в глубине души она еще любила отца и просто не могла смотреть, как его пытают. «Твой дружок всего лишь сопливый птенец, и ничего не решает», — очень тактично заметил Айсберг. «Давно по рылу не получал», — оглянулся через плечо Поттер. «Так я тебе это устрою. Хотя, он прав, Дафна. По нашим законам я еще ребенок и ничего не решаю. Сара, в самом деле, с этого недомерка хватит», — счел нужным вмешаться Бальтазар. «Гарри дело говорит. Не забывай, что наш сын еще и лорд Поттер». Женщина лишь вздохнула и опустила руку. Гринграсс тут же распластался по мостовой, тяжело и глубоко дыша. «Я оставила в твоей голове несколько небольших аневризм». Сара подняла здорового мужчину за шкирку, словно нашкодившего котенка, и как следует встряхнула. «Знаешь, что это такое? Впрочем, мне плевать, что ты там знаешь. Если ты обидишь Асторию или позволишь ее обидеть, если она из-за тебя заплачет, аневризмы лопнут, и до конца своей жалкой жизни ты будешь прикован к постели, даже глазами пошевелить не сможешь, а твое ядро будет уничтожено». Бросок, и Гринграсс рухнул к ногам замерших телохранителей. Боевые маги не рыпались и вообще притворялись мебелью, как и всякие приличные наемники. Они понаслышке знали группу Бальтазара и не рисковали с ними связываться. Клиент клиентом, но толку лезть на рожон, если их сметут и не заметят, это еще с одним, максимум, с двумя из группы Бальтазара они рискнут схватиться, но не с 23, плюс еще куча охранников попроще, но тоже способных превратить угодивших в кольцо магов фарш. «Астория, можешь спокойно идти домой», — улыбнулась Сара и подмигнула девочке. «Если он тебя обидит, вот, держи, сожмешь этот амулет, и тебя заберут в цитадель к Дафне». Младшая из сестер Гринграсс поблагодарила женщину и попрощалась с Дафной. Ее старшая сестра попробовала уйти с отцом, но Гарри придержал ее за руку. «Думаю, ты не откажешься провести лето в Найптауне. Она не вправе жить в цитадели», заметил один из старших, «но вправе посещать и может быть приглашена в гости», задумчиво произнес Вильгельм. «Для нее я сделаю исключение», решил Бальтазар. «Кто-то против?» Удовлетворившись секундной тишиной, мужчина кивнул. А Дафна быстро оглянулась и поняла, что все решили за нее, но девочка была согласна на все, что угодно, только бы не уходить с этим человеком. «Хорошо, ребята, снимаемся», скомандовал по рации Айсберг, после чего большая и колоритная компания покинула вокзал Кинг-Кросс, расселась под джипом и устремилась прочь из Лондона. «Ничего себе!» – завороженно выдохнула Гермиона, во все глаза разглядывая открывшийся за окном пейзаж. Мрачный и величественный город в готическом стиле был окутан туманом и освещался необычайно большой и яркой полной луной. Но, несмотря на явно позднее время, половина 12 ночи, в городе кипела жизнь. «Днем он выглядит совершенно иначе», с гордостью произнес Бальтазар, потягивая вино. «Не торопись, ты все увидишь сама». Девочка закрыла рот и оглянулась на брата. Гарри о чем-то тихо беседовал со светлорусым мужчиной с наружностью грубого вояки и веселыми живыми глазами. Мужчина, одетый в смокинг, что-то докладывал и принимал распоряжения, как поняла Гермиона, и говорит очень тихо. На плече у Гарри тихо посапывала Дафна Гринграсс, уснувшая пару часов назад. Сара тихо напевала что-то под нос и вязала крошечный джемпер. Гермиона хихикнула, вспоминая, как мама Гарри подкалывала Дафну половину дороги на тему семьи, детей и прочего. На въезде в город обнаружился КПП со шлагбаумом и парой военных. Гермиона искренне удивилась, откуда здесь военные, но потом поняла, что это вовсе не люди. Это вампиры в форме и с автоматами охраняют въезд. «Найптаун, закрытый город», пояснил Гилберт, пока Бальтазар морально уничтожал двух излишне рьяных часовых. «Сюда можно попасть только по пропуску, будучи захваченным в плен или по ходатайству одного из старших, лорда или твоего брата. Так, чего они там выпендриваются? Я у них устав проверяю», хмыкнул Бальтазар и взмахом руки отпустил пропотевших вояк. Шокированные таким большим начальством, ребята искренне обрадовались, что остались живы. О Бальтазаре, старших и других жителях цитадели ходили самые жуткие слухи. Правды в них было чуть, но рассеивать эту ауру жути никто из жителей цитадели не спешил. С одной стороны это забавно, с другой все требования, приказы и пожелания выполняются изумительно точно и со сказочной быстротой. Кортеж беспрепятственно проехал по городу и начал подниматься в горы, туда, где возвышался над городом замок-крепость, но в саму крепость никто не въехал. Машины остановились в большом крытом автопарке. «А почему мы туда не едем?» – удивилась Гермиона. «Войти в цитадель можно лишь тропой теней или порталом в сопровождении кого-то из старших», – пояснил Бальтазар. Порталы же имеют ограничения на вес. Но почему? Чем больше ограничений на проход, тем устойчивее защита. Будешь прощаться с семьей, они останутся в гостинице под охраной. Ты останешься в цитадели, а я не могу переночевать с родителями. Ты, кровная сестра моего сына, а у нас такие традиции. Старшие и их семьи живут в цитадели. Гермиона кивнула. Я закончил с порталом. Карл Хейнц указал рукой на большую черно-алую воронку. Все, пойдем. Бальтазар сделал шаг в воронку и исчез. Все еще сонная Дафна с опаской посмотрела, но Гарри уже потянул ее и Гермиону, взяв девочек за руки. В отличие от Найптауна, цитадель спала. Лишь на стенах вяло переругивались часовые и бродили по двору всякие жуткие создания, которые, впрочем, не подходили к хозяевам ближе 5 метров. Дафна поежилась и была всем сердцем благодарна Гарри за то, что тот обнял ее за плечи и прижал к себе. Ей казалось, что в темноте бродят монстры, готовые наброситься на нее и съесть. Внутренний двор оказался неожиданно большим, больше, чем могла предположить Гермиона по примерному внешнему размеру крепости, и больше, чем девочка видела в макгловских фильмах. Только вот не было ни фонарей, ни факелов. Почему здесь так темно? Дафна невольно поежилась. Парные зеленоватые огоньки, зажигающиеся со всех сторон, пугали девочку все сильнее и сильнее. «Для треллов установлен комендантский час, а нам освещение не нужно», — пояснил Гарри, не обращая на ночных стражей никакого внимания. «Не бойся, псы не нападут на тех, кто идет рядом с хозяевами. Это псы», — Гермиона присмотрелась, огоньки светились в добром метре над землей, если не выше. «Какие большие! Старая порода волкодавов, они гораздо крупнее волка», — ухмыльнулся Грей. «Хорошие собачки. Я как-то видел, как такой песик одному магу-вору перекусил ногу в кожаном сапоге. Есть даже несколько псов, которые в один укус способны голову оторвать. Но чтобы ребенка тронули или своего укусили, такого я не помню. Да, не было ни разу. Да не трясись ты так, они совсем не страшные. Утром я вас с ними познакомлю. А, может, не надо?» Голос Дафны дрожал, а ее пальчики сдавили ладонь Гарри так, что обычному человеку повредили бы пальцы. Девочка немного стеснялась того, что Гарри ее очень уж интимно обнимал, но так было немного спокойнее. «Да не бойся, они очень милые», — улыбнулся Поттер. Комментарий к глава 23. «Возвращение домой. Хочу отзывы. Много, много отзывов. Скажем, рекордное количество отзывов в 200 с чем-то штук было под эпилогом «Стать сильнейшим», вроде. Сюда я хочу не меньше сотни, и, естественно, плюсики, хотя бы 30. Глава 24. Каникулы. 16 июля, Шотландия, луг близ цитадели. Это был прекрасный солнечный летний день. Ярко-голубое безоблачное небо, сияющее в зените солнце, легкий ветерок, не дающий жаре стать невыносимой. При других обстоятельствах наследница клана Гринграсс наслаждалась бы красотой природы. Окружающий город вампиров и их крепость, обширный луг, спускающийся от стен цитадели, врезанной в скалистые горы, и до широкой, 20 метров, полосы белого песка на берегу широкой полноводной реки, красивые, неожиданно высокие и скалистые для Шотландии горы со снежными пиками, подернутыми маревом, прекрасно вписывающийся во все это великолепие город в готическом стиле, наполненный жизнью. Девочка очень любила поросшие зеленой травой холмы на обширной территории, принадлежащей роду Гринграсс, и немного скучала по дому в те редкие минуты ностальгии, приходящие в перерывы между учебой и сном. Днем было не до этого. Сегодняшнее утро было посвящено фехтованию, и девочку уже в 6 утра выдернули из уютной кроватки и вытащили на луг, предварительно без лишних церемоний облив ведром ледяной воды и почти насильно накормив. Возмущаться Гринграсс не могла, здесь, в обители клана Охотники, никто не обязан с ней возиться, не должен обучать ее хоть чему-то. Но ее обучали, причем девочка сама напросилась. Дафна охнула и выпустила рукояти из ослабевших пальцев. Мгновение, и острие отточенной рапиры уже щекочет ее горло. И это, все, на что способна наследница. Пара выпадов, один стандартный блок и никаких движений, презрительно вздернул бровь вампир, опуская рапиру и рассекая кончиком ее маечку чуть выше пупка. Дафна возмущенно пискнула и побагровела. За 1.5 месяца в цитадели она так и не привыкла к тому, какие же все здесь извращенцы. Например, этот кадр обожает раздевать девушек применением холодного или метательного оружия, хотя с ней дальше определенной границы не заходил. Не из уважения к девочке, ее никто из старших ни в грош не ставил, из уважения к ее другу. Я просто оступилась. Ты просто мертва», — отрезал Генри и кончиком своей рапиры бросил девочке в руки ее рапиру. «Ты слаба, я это вижу, и ведь мы фехтуем не мечами и не шпагами, а какими-то рапирами. Но я же девочка. Твой хозяин с 6 лет фехтовал настоящим мечом, а не игрушкой вроде этой, так что не смей заикаться о том, что слабость – норма. Но он был вампиром. По-твоему, что, сила нам преподносится на блюдечке?» Кривая ухмылка. «Нет, сразу после обращения никакой сверхчеловеческой силой мы не обладаем. Может, тебе рассказать, сколько раз твой хозяин ломал кости, рвал мышцы и связки, сколько раз я рубил его до полусмерти, и он мне не хозяин?» – пробормотала Дафна, смущенно краснея. Почему-то все в цитадели считали ее невесть кем, то ли слугой, то ли рабыней Гарри. Но девочка благоразумно не спорила, во всяком случае, не со всеми. Здесь оказалось куда опаснее, чем она представляла. Ее могли запросто укусить или совратить. Причем она с радостью сделала бы все, что угодно, в ментальной магии, особенно по части внушений. Вампиры продвинулись весьма далеко, а так ее не трогали, опасаясь связываться с безбашенным и беспощадным принцем, как здесь уважительно называли Гарри. «Я знаю, но напомню тебе, пока ты здесь, этот сопляк, твой хозяин, и тебя здесь защищает только его слово. Слушай меня внимательно. Все то, чего он достиг, есть результат сплава многих часов упорного труда, риска жизнью, врожденного таланта и крупицы везения. Вот за что его здесь уважают. Кстати, а где он?» «Он не говорит, а вижу я его только по выходным». «Хватит болтовни, отвечу, если простоишь еще час». Девочка застонала и покрепче ухватила рапиру. «Что ты ее тискаешь? Ты не дрова рубишь. Держи, а не дави, иначе я всегда сделаю так». Девочка вскрикнула, от удара в рапиру всю ее руку скрутила болезненная судорога. Рапира выскользнула сквозь скрученные спазмом пальцы и упала в траву. «Запомни и впредь не допускай этой ошибки. Знаю, тяжело. В противном случае любой боец с прямыми руками и мозгами вместо желе выбьет у тебя оружие первым же выпадом и заколет тебя, зарубит, раздавит, ну и так далее. А когда ты научишься держать рапиру и правильно колоть и бить, я научу тебя таким приемам». «А, Гарри долго учился?» «2 недели», — последовал ответ. «Но не равняйся на него. Мальчишка, талант, гений из тех, что рождаются раз в столетие. Даже у Бальтазара не было такой скорости развития, по словам Вильгельма. А теперь бери железку и вставай в стойку, не то я наплюю на просьбу твоего любимого и наделаю в тебе дырок». «Он я», — девочка запунцовила и быстро подхватила рапиру. «Я не лепечи», — хохотнул Макмиллан. «Вся цитадель уже знает о том, что девчонка-колдунья втрескалась в принца по уши. Мы же не слепые. Не суди нас по внешности, младшему из старших, айсбергу, недавно стукнуло 129. Вильгельму давно перевалило за 400, он даже не помнит свой точный возраст, или делает вид, что не помнит. Многим нравится оставаться молодыми. Вот, уже лучше. Правильно делаешь, мы не в дуэли из книжек играем». Попытка Дафны проткнуть разглагольствующего вампира завершилась провалом. Генри легко уклонился и царапнул ее левую руку самым кончиком. Замок. Некромант, нанятый лордом Гарри Поттером месяц назад, приоткрыл дверь, высунул голову в коридор и осторожно осмотрелся. «Скажи ему кто-нибудь 2 месяца назад, что по чужому замку он, магистр некромантии, будет ходить с оглядкой, Петер Штайнер расхохотался бы ему в лицо». Сейчас немцу было не до смеха. Конференция в Брюсселе оказалась не такой скучной, как полагал магистр Штайнер. Хотя бы потому, что впервые за последние 10 лет на конференции появился британец. Только вот было одно «но». Этому британцу всего-то 11. 11. При этом сопляк держался достойно, хотя и излишне вспыльчиво. Русскому алхимику, сказавшему, что детсад на 3 квартала севернее, сломал челюсть в 2 местах. Дальше все было еще интереснее. Пацан оказался мастером магии крови, лордом-вампиром и до крайности любознательным мальчишкой, сумевшим разговорить даже абсолютно нелюдимого магистра магии разума Рамира Дель Торо. Даже Штайнеру было приятно побеседовать с мальчишкой, знавшего историю и подкованного в теории достойнее многих знакомых некроманта. Кроме того, многим было известно, что кровный отец и наставник мальчика, тот самый Бальтазар, сильный лорд-вампир и предводитель группировки «Охотники», занимающийся в основном истреблением всяких тварей, но имеющий широкие связи с кланами ассасинов по всему миру и не брезгующие охотой за головами магов и магглов. Когда мальчик пригласил некроманта подучить его кровную сестру в цитадель, Штайнер обрадовался, ему страстно хотелось хоть одним глазком взглянуть на библиотеку легендарных хранителей знаний, которая по достоверной информации хранилась там. Кроме того, Поттер предупредил, что у него очень любознательная сестренка. На свою беду, Штайнер не уточнил, насколько. Все оказалось куда серьезнее, чем с Гарри. Гермиона просто не была способна останавливаться на полпути и жаждала узнать абсолютно все, при этом не являя ни тени таланта к некромантии. Подъем нежити и призыв духов ей закрыт, а вот изгнание духов и борьба с некротворями, вполне. Это на свою двойную беду, сказал ей сам Штайнер. И началось. Мужчина вынырнул из воспоминаний. Вроде тихо. Штайнер покинул укрытие и только собрался сделать еще одну короткую перебежку к следующей двери, как за спиной раздался этот бросающий в дрожь, переполненный энтузиазмом и садизмом, по мнению некроманта, голосок. А ведь, казалось, уже ничто не может его довести до сердечного приступа. Как он ошибался. «О, Герр Штайнер, а я вас обыскалась, на чем мы вчера остановились?» Немец взвыл и схватился за голову, оборачиваясь вокруг своей оси и выпученными глазами уставившись на этого демона в обличье маленькой девочки. Гермиона хихикнула и улыбнулась, склоняя головку к плечу. Ее забавляла такая реакция, и девочка доставала преподавателей больше ради того, чтобы поиграть у них на нервах. Сказывалась кровь Гарри. «Я это занят, вот, мастер Карл Хинц попросил моей помощи, и, а врать вы не умеете», припечатала эта бестия, бестия похлеще своего братца, а это весьма впечатляющий показатель, в чем убедился Петер за время, проведенное в цитадели. «Мастер Карл Хинц занимается с Лис, так что бежать некуда». «Ну почему именно я?» простонал немец. «А с вами весело, Герр Штайнер. В будущем она станет великим ученым», размышлял мужчина, которого девчонка буксировала по коридорам к лаборатории. «А сейчас, боже, дай мне силы не скончаться от инсульта. Блин, меня коллеги засмеют, если я, магистр Штайнер, загнусь от инсульта». У галереи в западное крыло девочка резко повернула. Крыло было закрытым, там занимается ее братик, с помощью сложной и затратной магии искажения времени, увеличивая продолжительность дня и ночи в 5-6 раз. Там же проживают и его учителя. Много учителей. Если честно, Гермиона ему немножко завидовала. Она тоже старательно занималась под искажением времени, правда, другой силы, из-за чего часть цитадели и была разделена мощными барьерами, но ввиду того, что из образования у нее только первый курс Хогвартса, преподаватели очень много времени уделяли азам, и только инструктор по боевой магии показывал ей что-то стоящее. В цитадели оказалось весело. Совсем не так, как представляла себе девочка после Хогвартса, и почти так, как она воображала волшебный мир до школы. «Делай все, что хочешь, на всякие там законы и запреты министерства можно класть все те штуки, которые не произносят вслух при дамах, главное, не нарушай тех немногочисленных правил и норм, существующих в обществе вампиров, а нарушить их не позволяло скорее воспитание, чем страх перед наказанием». К тому же, вряд ли кто посмеет наказать любимую младшую сестренку принца за мелкие шалости. Зато могли сказать Гарри, и уж братик основательно подойдет к наказанию, если сочтет проступок достаточно весомым. То, что раньше казалось Гермионе варварством и дикостью, в цитадели считалось едва ли не обязательной нормой. Например, абсолютно любой был вправе взять ее кровь или даже изнасиловать, и ее защиту обеспечивали лишь два фактора – имя брата и собственные возможности. Многим было по душе ее стремление к знаниям, ее старательное освоение даже таких, как ей казалось, ненужных вещей, как искусство сражаться в рукопашную и с оружием, ее полное отсутствие страха перед чем бы то ни было и, чего уж там, ее милый беззаботный характер. Однако этого было недостаточно для уверенности, нужна была сила, разрушительная, жестокая и беспощадная мощь, способная уничтожить любого, кто встанет на пути у обладателя. Вот что по-настоящему уважали существа, рожденные и выросшие воинами, живущие и дышащие битвами. Буквально в первый день ее прижал в первый раз какой-то вампир из прислуги, любитель маленьких девочек. Гермиона очень не любит вспоминать, ее тошнило от омерзения сначала тогда, когда мерзкие потные ладони лапали ее тело, слава богу, длилось это пару секунд. Ну, а потом? Потом подоспел братик, услышавший ее крик о помощи. Может быть, нахальный слуга и отделался бы отрезанным хозяйством и быстрой смертью, но ему сильно не повезло. То ли Поттер был слишком сильно взбешен, То ли дело было в том, что возвращался он с занятия по проклятиям, самый нелюбимый предмет Гарри, где Сара измывается над сыночком по полной, а он даже ответить не может маме, это осталось ведомо лишь Поттеру. Тот вонючий, медленно тлеющий, покрытый огромными гнойными язвами кусок мяса, в котором едва-едва узнавались голова, туловище и культи конечностей, умирал около недели, подвешенный за единственно уцелевшую часть тела, мошонку, к какому-то столбу посреди внутреннего двора. Это позже Гермиона узнала, что к столбу привязывают провинившихся перед тем, как всыпать плетей. В общем, неудавшийся совратитель стал весьма наглядным намеком на то, что сделает принц с любым, кто посягнет на его сестренку. С того дня прошла, казалось, целая вечность. Миона со стыдом вспоминала, как поругалась с братиком, как обвиняла его в садизме и жестокости, как потом извинялась перед ним, и как братик ее простил. С того дня девочка, сама того не заметив, приобрела собственную репутацию в цитадели. В конце концов, с того дня она стала настолько сильной, насколько может быть сильной 12-летняя девочка обретенная, и вполне могла постоять за себя. «Начнем, что ли?» – вздохнул Штайнер. «Что ты хотела узнать?» И все же немец в глубине души чувствовал, как радуется своей старательной и любознательной ученице, и пообещал себе дать ей столько, сколько возможно за расчетных 11 месяцев при отсутствии предрасположенности, а по остальному дать как можно более глубокое представление. Вон, ему отсутствие таланта ничуть не мешает разбираться в светлой магии. «Все-таки искажение времени очень полезная штука», — думал некромант, параллельно объясняя девочке градацию по уровням поднятых у мертвей. И Штайнеру было все равно, что максимум, на что будет способна Гермиона, это поднятие у мертвия какого-нибудь четвертого уровня. За то, чтобы бороться с некротворями, врожденная предрасположенность не важна. Полигон 7. Четверка вооруженных алебардами мужчин то и дело атаковали высокого, хорошо сложенного парня на вид лет 20. Темно-русые волосы разметались по плечам, необычные золотистые глаза азартно сверкали, а тяжелый трезубец мелькал так быстро, отражая удары четырех алебард, что давно превратился в набор неярких всполохов вокруг стоящего неподвижно парня. Юный лорд Поттер наблюдал за этим со смесью гордости и удовлетворения. Никто из четверки нападающих не заметил, как парень перешел в атаку, стремительную и беспощадную. Первый не заметил удара трезубцем в живот и согнулся, получив 30 сантиметров стали в кишки. Юноша сбил его тело с трезубца пинком в голову и выскользнул из круга, блокируя два удара и нанося укол второму в бедро. Мужчина молча припал на пронзенную ногу, после чего тупой конец древка опустился ему на челюсть, выбивая кости с сустава, а сознание из головы. Золотистые глаза сверкнули, губы разошлись в ухмылке, а окровавленный трезубец обвел обоих противников, заставив их притормозить на мгновение, после чего все трое сорвались в атаку. Две алебарды ударили одновременно вместо того, чтобы окружить и бить поочередно в непрерывном движении. Парень не дал им возможности атаковать поочередно, спровоцировав ложным выпадом, ушел влево и всадил трезубец в бок одному, после чего вырвал оружие из тела вместе с тремя струйками алой крови и ударил последнего в горло, в последний момент задержав удар. Его противник не успел развернуть алебарду для парирования и замер в середине движения, чувствуя, как горячие от трения воздух зубья щекочут его шею. Его товарищи уже поднимались, регенерируя раны. Тренировочное оружие специально зачаровано для того, чтобы наносить быстро заживающие раны, но даже таким убить вполне возможно, ударив в горло, к примеру. Прецеденты случались. Неплохо, Маркус, Гарри одним прыжком оказался рядом с вампирами. Парень широко ухмыльнулся и склонил голову. Рад стараться, хозяин. Этот парень пришел к Гарри ровно месяц назад и попросил о привязке, мотивировав это тем, что восхищается принцем и желает посвятить себя ему в служение, а также тем, что он быстрый и сильный. Поттер знал, на что способен Маркус Браун, а потому принял решение привязать его к себе. «Карл Хейнс собирает молодежь на тренировку», — обратился Гарри к птенцу. «Дуй к нему». «Слушаюсь», — короткий поклон, и Маркус растворился в облачке прозрачных теней. «А вы хватайте свои железки и покажите мне, чего стоят воины ночи». Вампиры неуверенно переглянулись. Тренировочного оружия в руках Поттера не было, а создавать боевые теневые клинки позволялось лишь для проведения дуэли и обучения наиболее талантливых, в том числе и Поттера, а никак не для тренировки. Но мужчин смущало не то, что пацан запросто материализует полуторник и пустит их в нарезку. Их смущало то, что пацан собирался сражаться голыми руками. Что, сдрейфили? Ухмылка. Тогда постарайтесь не сдохнуть. Мальчик знал, как ему аукнется этот побег из закрытого крыла, но, черт подери, как же ему надоело торчать безвылазно в каменном мешке. Из-за магии искажения времени он не чувствует течения времени. Однако эта же магия позволяет ему сделать намного больше и при этом развить энергетическую структуру и в особенности резерв, тянет немереное количество сил, и если провести точную настройку и каждую неделю в реальном времени ее корректировать, получается очень хорошая тренировка для своего резерва энергии. Но об этом Гарри думал в последнюю очередь, уклоняясь и отпрыгивая в попытке избежать четырех отточенных клинков. Да, он был прав на свой счет, заржавел маленько, захерел под грудами проштудированной литературы и сутками, проведенными в лабораториях и ритуальных залах. Вот мальчик оступился, и один из вампиров тут же развернул алебарду ему в грудь, не подозревая, что уже попал в ловушку и потянул за собой всех товарищей. Касательно принца ограничения на смертельные раны не было, так его мотивировали становиться сильнее и тренировать регенерацию, что дало превосходные результаты и едва не убило мальчика по меньшей мере тысячу раз. Об этом Гарри тоже не задумывался. В бою он мог запросто всадить себе вражеский клинок в грудь и зажать его регенерирующей плотью. Грязный, но очень эффективный трюк. Здесь же мальчишка воспользовался своими меньшими габаритами и проскользнул между ног противника, с приличным ускорением зарядив кулаком по яйцам. С выпученными, налитыми кровью глазами и широко распахнутым ртом вампир сложился пополам, но, надо отдать ему должное, не закричал и не выпустил алебарду, хотя и вышел из строя минимум на четверть минуты. Гарри вскочил и тут же кувыркнулся снова, чувствуя порыв ветра от просвистевшей над головой алебарды. Срезанные пряди разметавшихся в движении волос разлетелись во все стороны, мальчик даже не заметил, как оброс почти до лопаток, а чуть позже разлетелись в стороны алебарда и мужчина с выбитыми из плечевых суставов руками. Третий вампир ударил алебардой в горло, Гарри поймал древко и повел на себя, кувыркнулся спиной по спине вампира и двумя ногами врезался в грудь его товарищу, не успевшему сменить тактику и обходящему парочку сбоку. Будь противник одного с Гарри веса и вообще человеком, он бы улетел назад и упал уже мертвым. Удар такой силы дробил ребра и наносил ушиб сердечной мышце, лишая ее способности сокращаться. Взрослому и сильному вампиру удалось амортизировать удар группировкой мышц и отделаться лишь трещинами и падением на спину, но нападение все не закончилось. Вырвав алебарду из рук, Гарри с коротким выдохом пригвоздил живот противника к земле, после чего оперся на древко и развернулся вокруг импровизированного шеста, набирая ускорение для удара. Нога мальчика с хрустом врезалась в челюсть последнего противника и отправила его в прострацию. Тем временем мужчина, едва не лишившийся гениталий, смог выпрямиться, уложившись в 7,5 секунд, чтобы снова получить в пах, но уже подъемом ноги и с такой силой, что болевой шок лишил его сознания и гениталий начисто. Для человека такой удар смертелен, а воину ночи, на пару часов восстановления утраченных органов. Тот же, довольно ухмыльнулся Поттер и выдернул алебарду из живота вампира, подавая ему руку. А я не совсем заржавел там. Мальчик вздохнул и растворился в тенях, пора возвращаться, а то ему опять плешь проедет. 18 июля. Гарри устало выдохнул. Он снова потерял счет времени в этом пространстве, которая еще и сил тянет немерено. Учителя снова от него отстали, позволив провести нормальные выходные, и мальчик планировал навестить Люциуса Малфоя. «Братик». Гермиона с радостным визгом повисла у него на шее. «Я соскучился», Гарри обнял сестренку и улыбнулся. Сестренка стала заметно сильнее. «Хозяин». Гермиона едва успела отстраниться, как на брате повисла лис и прильнула к хозяину. «Я так соскучилась», большие серые глаза глядели так жалобно, что Гарри не удержался и прижал Элизабет к груди, попутно отмечая, что лис заметно подросла не только в высоту. Для Поттера не было секретом, что Свинтер Карл Хинц занимается лично и тоже под искажением времени, хотя и меньшим, чем у Гарри. «Я тоже хочу», — возмутилась Миона и оттеснила лис. Дафна смотрела на эту картину и улыбалась. Ей тоже очень хотелось, чтобы Гарри ее вот так обнимал и прижимал к себе, но... «Дафна», — Поттер подошел к ней. «Как ты?» «Я хорошо». Наследница клана Гринграсс не пожелала отставать от своих сверстников и тоже старательно совершенствовала свои знания и умения. Здесь уже вампиры отнеслись к ней достойно, Хотя девочка боялась насмешек и отказа, для ее обучения был выделен этаж цитадели, натянуто такое же искажение времени, как у Гермионы, и приставлены учителя. Правда, и взялись за нее так, что уже на следующий день Дафна пожалела о своей идее, зато теперь втянулась и ждет не дождется Хогвартса, который воспринимает не как учебу, а как отдых от учебы. Слизеринка даже не подозревала, что ждет ее в стенах замка, вернее, что подготовил там ее друг. «Генри тебя не сильно пытает», — улыбнулся Гарри. Дафна поспешно отвела взгляд, стараясь не смотреть на эту улыбку, проницательность друга ей хорошо известна, а выдавать свои чувства девочке хочется в последнюю очередь. «Нет, все нормально, вот и славно, не хотите слетать на Фиджи? Там как раз прекрасная погода и у меня там есть свой остров, маленький, гектар 25, но свой, правда, целый остров, ты такой хороший». Гермиона тут же прижалась к брату. Дафна недовольно посмотрела на сестру Гарри, считая ее поведение излишне детским и совершенно недопустимым, и, чего уж там, завидовала ей. И не потому, что хитрой мисс Поттер все сходила с рук, потому, что ей вечно достаются тонны нежности и обнимашек от старшего братика. «А ты с нами?» – спросила Гринграсс. «Нет, у меня здесь дела. Ну, братик, полетели с нами. Нет, мне нужно решить кое-какие вопросы, связанные с Хогвартсом. Забыли, я состою в совете попечителей, но я обязательно дерну туда на зимних каникулах, если не случится ничего из ряда вон», — добавил про себя мальчик.